Велико было твое желание встретиться со мной здесь, в Аменте, и ты проявил воистину великое мужество и выполнил его. Ибо освободиться от своей смертной оболочки раньше срока, назначенного тебе судьбой, и воплотиться в ипостаси духа, хотя бы на единый час, подвиг, на который способны лишь избранные. И я, о мой слуга и сын мой, я тоже страстно желала увидеть тебя здесь, в этом царстве мертвых. Ведь боги любят тех, кто любит их, но любовь богов глубже и сильнее, а я, исполняющая волю того, кто так же далек от меня, как я от него, от тебя, простого смертного, я повелительница всех богов. И потому, Гармахис, я повелела, чтобы ты предстал здесь предо мною. И потому я говорю с тобою, и хочу, чтобы ты открыл мне свою душу, как в ту ночь на башне храмовых ворот в Абидосе. Ведь я была тогда с тобой, Гармахис, как была в тот же самый миг в мириадах и других миров. И это я вложила в твою ладонь цветок лотоса, знак, о котором ты молил. Ибо в твоих жилах течет царственная кровь моих детей, которые служили мне тысячелетие за тысячелетием. И если ты восторжествуешь над врагами, ты сядешь на древний трон царей, ты очистишь мои оскверненные храмы, и Египет будет поклоняться мне, как встарь, со всей беззаветностью веры. Но если ты потерпишь поражение, тогда вечно живущий дух Исида превратится для египтян всего лишь в воспоминание. Голос умолк. Я, наконец-то собрав все свои силы, спросил: «Скажи мне, о дарующая благодать, значит, я обречен на поражение?» «Не спрашивай меня», — ответил голос. «Не спрашивай о том, что мне не должно говорить тебе. Быть может, мне дано предугадать, что уготовано тебе. Быть может, я не хочу предсказывать твою судьбу. Владыка вечности взирает, как все в мире развивается своим чередом. Так разве станет он торопить цветок расцвести, когда семя растения едва успело лечь в лоно земли? Придет срок, и бутоны раскроются сами. Знай, Гармахис, не я творю будущее, его творишь ты. Оно рождается великим законом мироздания и волей непостижимого. А ты... Тебе дана свобода выбирать, и победишь ты или потерпишь поражение, зависит от того, насколько ты силен и чист сердцем. Вся тяжесть ляжет на тебя, Гармахис, и бремя славы, и бремя позора. Что мне за дело до того, что будет? Ведь я лишь исполняю предначертанное. А теперь слушай меня, мой сын. Я всегда буду охранять тебя. Ибо, подарив кому-то свою любовь, я отдаю ее навек и не отнимаю дара. Хотя бы ты и совершил что-то дурное, и тебе порой будет казаться, что ты утратил ее. Так помни же, коль победишь, тебя ждет великая награда. Проиграешь — поистине страшная кара пойдет на тебя и там, на земле, и здесь, в стране, которую вы называете Аменти.